Вот эти ковбойские звуки, которые регулярно-регулярно открывают наш вечерний прямой эфир, когда мы собираемся говорить об американцах в программе 49 минут. Меня зовут Алексей Соловин, Михаил Гусман, мой постоянный соведущий, спешл гест стар этой программы и первый заместитель генерального директора ТАСС на прямой связи с нами. Здравствуйте, Михаил Александрович. Добрый вечер, добрый вечер. И Николай Знаешь, Котов. Что случилось 5 минут назад в этой студии, Леш? Что же случилось 5 минут назад в этой студии, если учесть, что я 4 минуты назад сюда Ольга зашел? Ольга Журавлева завершала эфир с Александром Григорьевичем Невзором, титаном мысли и чувства. И он, когда Ольга проносила нашу программу, он предположил, что Дональд Трамп будет у нас в эфире. Поэтому мы вынуждены с тобой и вместе с Ольгой Журавлевой Александром Григорьевичем огорчить, поскольку он будет настолько на экране за твоей спиной. Да, но зато, видите, приходится теперь... Хотя Александр Григорьевич не зря поинтересовался. Он поинтересовался сохранностью прически нашего предполагаемого им гостя. Но об этом еще поговорим. Мне кажется, прическа Дональда Трампа переживет еще многое и многих в этой стране. Я единственное хотел сказать, что поскольку мы с вами часто путаем наших зрителей и слушателей, почему-то они думают, что герой нашей программы, анонсируемый нами нещадно, он же является гостем нашей программы регулярно и приходит сюда с несколько завышенными ожиданиями. Но я бы сказал больше. Он приходит сюда, он думает, что он приходит сюда с завышенными ожиданиями. На самом деле он приходит сюда с заниженными ожиданиями, потому что рассказ о герое красочный, наполненный интригами, скандалами и викториной, конечно, не постоянной, просто регулярной, получается, как мне кажется, иногда даже намного ярче и интереснее, чем... Это я сейчас не себя хвалю. Нет, ну, конечно, вряд ли мы можем сказать так впрямую нашим героям то, что мы о них говорим за глаза, что, конечно, нас с тобой не красит, потому что все надо говорить в лицо, а вот мы с тобой в эфире как бы за их спиной шушукаемся. Вот сегодня нам предстоит пошушукаться о президенте Соединенных Штатов и кандидате на пост президента Соединенных Штатов на выборах 3 ноября. А вот спросит у вас наш критически настроенный слушатель, а что, Дональд Трамп, что ли, стал только что президентом? Почему это вы программу 49 минут делаете про Дональда Трампа сейчас, не побоюсь этого слова, в 2020 году? Что мы ему ответим? Я готов ответить радиослушателю Алексею Соломину, который сейчас прильнул к радиоприемнику в ожидании моего ответа. Так вот, Алексей Соломин, радиослушатель, я вам отвечаю. Мы делали программу про президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 4 года назад, когда он только избрался. И это ее можно найти на Ютубе, ее можно найти на сайте «Эхо Москвы». Но, ты знаешь, вот тогда это была программа о Дональде Трампе и его предыдущих 70 годах жизни, потому что он был самым великовозрастным президентом избран на этот пост. До него в таком возрасте на год моложе избирался только Рональд Рейган. И это был рассказ его предыдущей жизни. Жизни интересной, насыщенной, динамичной. И о ней мы сегодня тоже должны будем сказать. Но сегодня, мне кажется, интересно поговорить о том, с чем выходит президент Трамп в качестве кандидата на новый срок. Что он предлагает американскому избирателю, чтобы американский избиратель вновь доверил ему управление страной? Я бы добавил сюда американскому избирателю и российскому наблюдателю, потому что мне кажется, что американские выборы в контексте российских новостей занимают весьма важное место. Ну, ты знаешь, вот я должен сказать, и это будет справедливо, когда речь идет о президенте такой страны, как Соединенные Штаты Америки, особенно в последние полтора века, то страна эта, во всяком случае, в западном мире является лидирующей, страна с огромной экономикой, страна очень много определяющая в современном мире и на очень многие процессы влияющие. Поэтому очевидно, что эти выборы привлекают внимание не только в России, во всем мире, причем с разными знаками. В одних странах как вот новомодное слово, топят за Трампа. Ну, например, в такой стране, как Израиль, очень, судя по всему, хотели бы, чтобы Трамп переизбрался. А в такой великой стране, как Китай, особенно в связи с последними событиями в отношениях между этими странами, ну, я думаю, не будут очень рады переизбранию Трампа. А самое главное, мне кажется, что все-таки, вот на мой взгляд, а я, честно тебе скажу, несколько десятков лет уже наблюдаю за американской внешней политикой, за вообще за американской политической жизнью, за выборами, тем более президентскими в Соединенных Штатах. И никогда, я об этом уже говорил в эфире, так сказать, 49 минут в предыдущие разы, никогда эта избирательная кампания не была столь президентская, столь острая, столь противоречивая, столь непредсказуемая и столь полярная. Потому что трудно себе представить, я вообще не могу вспомнить двух столь полярных политиков, как Трамп и Байден, кандидат на пост президента Демократической партии, которые, оставшиеся полтора месяца до выборов, а им предстоит, кстати сказать, мы об этом, наверное, еще скажем, три раунда личных дебатов в прямом телевизионном эфире, и уже известны даты этих дебатов. Они будут в конце сентября, потом через неделю, потом еще через две недели. Уже известны места их проведения и даже ведущие этих дебатов. Так что нас ждет достаточно интересная схватка на финише этой предвыборной кампании. И я хочу сразу предложить тебе, Леша, как слушателю и как соведущему, ты знаешь, самое, наверное, неблаговидное дело, которым мы можем заняться в рамках вот этих оставшихся уже 40 с чем-то минут, это пытаться спрогнозировать или взвешивать на чаше весов их шансы. Шансы того или иного кандидата. Не-не-не. Это абсолютно бесполезное занятие. Оно, так сказать, это абсолютно гадание. Более того, гадание на кофейной гуще. Но это более немножко другой формат передачи. Мы как раз просто да, не про это. Не, ну, как-то всегда тянет на то, чтобы сказать, а вот мы, кажется, может быть. Вот этого давай избежим, потому что, что бы нам с тобой ни казалось, и как бы нам это все не виделось, мне кажется, что сегодня невозможно предсказать, хотя существуют определенные замеры, о них, наверное, наши радиослушатели знают, определенные уже рейтинговые оценки, они меняются, они менялись. Вот прошли в конце августа два съезда. Сначала прошел съезд Демократической партии, потом через неделю Республиканской. Вот. Я же, когда задавал вопрос от лица вымышленного радиослушателя, и сам-то вот, рассчитывал... Ты вымышлен, а я уже сам и есть радиослушатель. Нет, я же рассчитывал, что мы обязательно скажем, что была у нас программа про Джозефа Байдена. После того, как прошел съезд Демократической партии, он официально стал кандидатом и назвал кандидата в вице-президента своего. А следом же сразу прошел съезд Республиканской партии. И грех был не сделать, поскольку это наши стандарты. Мы не занимаем чью-то сторону, мы представляем все стороны. Грех было не сделать передачу про Дональда Трампа, тем более, что он вот следующим назвался кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Не, ну это очевидно, ты не оправдывайся, мы вполне закономерно делаем эту программу, еще и потому, что каждый день в избирательной гонке приносит все новые и новые сообщения. Ну, например, сегодня, кстати, на ленте моего родного агентства ТАСС было сообщение, что вот по итогам августа, а ведь там, когда проходит гонка, это должны наши радиослушатели тоже знать, еще такое идет соревнование в суммах избирательных фондов, которые собирают два кандидата, и по ним некоторые наблюдатели тоже пытаются сформулировать или понять, какой из кандидатов более популярен. Это очевидно, потому что, во-первых, от размера фонда зависит активность предвыборной кампании и возможность кандидата достучаться до сердец и умов миллионов. А еще и она просто говорит о поддержке, о том, сколько людей, компаний, насколько активная поддержка уже сейчас кандидата. Наверное, да, но опять-таки это ни о чем не говорит. Но тем не менее, то есть не говорится в плане, что это, скажем так, нельзя на основании этого, так сказать, точно предсказать результаты выборов. Но тем не менее, вот по августовским взносам, так сказать, Байден собрал больше, собрал 300 с чем-то миллионов, в итоге цифра вышел, а у Трампа там 200 с чем-то, 260, по-моему, миллионов. Кстати, в этом смысле, ведь и про Джозефа Байдена тоже многие говорят, что это не совсем таки народный кандидат. Это вот среди демократов все-таки представитель элиты в некотором смысле, истеблишмента, то есть крупные компании, нет, но богатые. Ты прости, давай так. Байден всю свою жизнь, вот практически всю жизнь занимался только политикой. И, так сказать, его зарплатой, начиная с 29 лет, был заработок политика. Когда в 29 лет он избрался впервые, мы об этом говорили в программе, сенатором от штата Пенсильвания. Но тут надо еще сказать, что я почему говорю про 29 лет, потому что его избрали, действительно, когда ему было 29 лет. А я повторюсь то, что мы говорили в той программе, но поскольку по положению... ему должно было исполниться 30 к моменту присяги. А к моменту присяги ему уже 30 исполнилось. Но он 36 лет был сенатором, а потом еще 8 лет был вице-президентом. То есть, кроме как на так сказать, в ведомостях так сказать, политика, он нигде зарплату не получал. В то время как Трамп, по сути, никогда до своего президентства. Вообще, в моем восприятии, в моем понимании, друг мой Соломин, существует как бы для меня лично, подчеркиваю, два Трампа. Трамп до 2015 года, когда он объявил о, так сказать, решении баллотироваться в президенты, когда он в 2016 избрался и в 2017 январе принял присягу 20 января, и Трамп в предыдущей жизни. Вот, ты знаешь, я Трампа даже два раза видел, не могу сказать, что я с ним даже знаком, но видел, я был в Атлантик-Сити, это есть такой город, пригород Нью-Йорка, это место, где скопление игорных заведений, а он владелец крупнейших там, так сказать, казино. И как-то там была большая его лекция. Я, так сказать, ну, может, и случайно оказался в тот момент в этом городе, но не отказался себе в удовольствии послушать лекцию Трампа. Это было достаточно давно. Ну, я скажу, как давно. Это, знаешь, это еще было, так если громко говорить, в прошлом веке. Это было где-то в середине 90-х годов. Но потом там раздавал автограф, он дарил свою книгу. Видел его еще в Москве, тоже, правда, не вблизи, но видел, когда он был в Москве. И вот если изучать его биографию, рассказывать о ней, это человек, так сказать, невероятного темперамента, энергетики, динамизма. Ну, о нем рассказать очень интересно. Вот я сейчас говорю, в период его до 2015 года, до начала президентской кампании. Ну, достаточно сказать, что, например, он обожал сниматься в кино и снялся в нескольких фильмах, причем в одной и той же роли. Он играл самого себя в таких мини-эпизодах. Это называется камео. Ну, наверное, да. Это когда герой появляется в роли самого себя, да. Да-да-да, но при этом зачем это было нужно, кроме, так сказать, желания посмотреть самого на себя на экране? Трудно себе представить, потому что это, как ты понимаешь, никакой не бизнес, может, даже он сам на это деньги тратил. Ну, подслушайте, вот смотрите, интересно, вот тогда, может быть, когда человек принимает решение о том, что он снимется в фильме, он еще думает, а зачем мне это надо? А вот сейчас посмотришь, он ведь появляется, например, в эпизоде фильма «Один дома» во второй, по-моему, части, где в Нью-Йорке действие происходит, в отеле он как раз попадается Маколею Калкину, герою Маколея Калкина, забыл, да, как его зовут. И это же уже, понимаете, он попал в историю. Вот был бы он президентом, не был бы он президентом, но он снимался в фильме «Один дома», пусть во второй части. Я еще говорю, что верно, я же говорю, что вот это позже вот этого желания как-то появиться или... А, вот смотри, ведь он же действительно вел блистательное телевизионное шоу, знаменитое, которое начинало совершенно с крошечного бюджета, а потом стало, так сказать, шоу, которое было достойно кучи, так сказать, премий, призов телевизионных, а его знаменитая финальная фраза в этом шоу «You are fired», «Вы уволены», оно облетало всю Америку. Понимаешь? Ну, отдельная история, повторяю еще раз, если про жизнь Трампа до президентскую, это, конечно, его строительный бизнес, где он взлетал, где он падал, где он поднимал гигантские бюджеты, где он зарабатывал огромные деньги, потом терял эти деньги, был несколько раз на грани банкротства и так далее. Так это он, по-моему, и был с банкротом, ты уже объявлялся. Но дело-то даже не в этом. Это ведь очень характерно для американцев, и нашим, наверное, согражданам сложно это понять. Вот как так после такого количества провалов его избирают президентом? Ведь вроде бы это репутация. Но в Америке, вот как раз, очень важно... Важно не то, что человек проиграл где-то, да, оступился, или важно, что он встал и начал заново, да. Совершенно верно. Я долго над этим думал. Более того, ты знаешь, 4 года назад я был на съезде Демократической партии Соединенных Штатов, где выдвигали тогда кандидатом Хиллари Клинтон. Я вместе с моими коллегами, ТАССовскими журналистами, так сказать, ТАСС всегда освещает работу съезда. Кстати, кроме этих съездов, куда, так сказать, из-за пандемии вообще не, так сказать, пустили журналистов, ну, иностранных. Так вот, там выступал знаменитый Майкл Блумберг, миллиардер, мэр Нью-Йорка. Основатель Блумберг. Основатель Блумберг, естественно. Так вот, он тогда подверг просто разгрому, в своей речи, разгрому, так сказать, таланты Трампа в качестве бизнесмена. Он, так сказать, с таким нескрываемым сарказмом говорил о том, что все это дуют. В общем, ну... Даже слушать Блумберга даже нельзя было понять, откуда все-таки дал Трампа деньги. Но... При том, что, конечно, они занимались совершенно разным бизнесом все-таки. Здесь надо абсолютно это учесть. Так да. Вот, и вот, когда наступил этот 2015, а потом 2016 год избирательной гонки, ведь до этого времени никто практически не сталкивался, кроме отдельных, может быть, реплик в каких-то ситуациях, ни с тем... какие у Трампа политические вкусы, какие у него политические привязанности, какая его политическая позиция, насколько он консервативен, насколько он либерален. Или, ну, сказать, то есть, да, он, потому что, в общем-то, он даже к этой республиканской партии, которая, в итоге от которой он избирался, он всегда относился достаточно сдержанно, и у него была попытка такая совершенно незаметная войти в президентскую гонку в 2000 году от так называемой партии реформ. Но это ничем не закончилось, толком даже не начавшись. Более того, когда началась кампания Трампа среди республиканцев, а там были мощные у него соперники и мощные конкуренты в республиканской партии, он был такой, знаешь, как Фан Сирибль, такой не похожий ни на кого. Абсолютно не из истеблишмента. И никто не ставил вроде бы на него. И в какой-то момент он даже сказал, что если, так сказать, республиканская партия не захочет, я все равно пойду на выборы, там, как независимый кандидат. Было это 4 года назад. Но в итоге электорат республиканский действительно вокруг него сложился. Действительно этот ядерный электорат Трампа образовался. Не зря он тогда сказал 4 года назад, веря в свою звезду и в собственную, так сказать, собственную популярность, что если я в кого-то там пристрелю на 5-й авеню, мой электорат будет все равно за меня голосовать. По сути, это страшная фраза, говорящая о том, что он верил, так сказать, в такое, я бы сказал, фанатное поклонение себе. И вот он нашел своего избирателя, он нашел путь к этому избирателю. У него был очень мощный стратег той кампании, который сейчас, кстати, мы о нем тоже, может быть, скажем позже, как, так сказать, Стив Беннон, такой ультраправый американский публицист, деятель. Сейчас он, кстати, привлечен к уголовной ответственности за мошенничество, между прочим. Ты вот, если зрители видят, что ты ухмыляешься, я понимаю, что ты ухмыляешься. Потому что много из окружения Трампа находится сейчас в нынешнем таком состоянии. Привлекаются за мошенничество, да? Нет, просто это было прозвучало в линейке, вот вы говорите, известный человек Стив Беннон, и дальше по логически... Да-да, просто дальше по логике должна была идти цепочка вещей, которые его возвеличивают. Достижения. А вы начинаете. Достижения, да. А вот он привлекался за мошенничество. Нет, вот ты правильно говоришь, потому что, ты знаешь, я даже вот Стив Беннон тоже знаком, я с ним встречался недавно, год назад в Алма-Ате во время большого форума медийного, такого общественного, очень был мощный форум, который проводился, такой традиционный форум в Алма-Ате, и он там выступал, я с ним был, кстати сказать, даже в одной дискуссии, мы вместе сидели рядом на сцене, и у него было блестящее выступление, я с ним не согласен идеологически, но по так сказать, мощь его выступления, по его такой напористости, такой мощный такой дядька. Вот. Но он вместе со своими коллегами проворовался, потому что они с этой идеей строительства мексиканской стены на границе с Мексикой объявили сбор средств. Потом, как выяснилось, они эти средства не на стену, так сказать, потратили, а на собственные нужды. То есть на стену, но не на ту, на свои стены. Да, но так вот Стив Беннон был, это он ультраправый, человек ультраправых взглядов, и вот он был главным идеологическим таким гуру для Трампа в той кампании. Кстати, такого гуру сейчас нет у Трампа, он сам себе гуру нынешней кампании. А вот тогда Трамп пытался вот из разных идеологических источников набраться своей, так сказать, политической предпрезидентской философии. И у него, кстати, несколько мер, которые он принимал, и которые отражались большими скандалами в прессе, они, судя по всему, были продиктованы именно этими советами. Помните, по поводу бана или запрета на въезд для мусульман, вот эти истории, которые... Да, совершенно верно. Ну, я тебе скажу, вот, нам скоро уходит перерыв, но я хочу сказать очень важную вещь. Очень много связано было с теми предвыборными лозунгами Трампа, и все эти годы их вспоминали. Они его называли сексистом и, так сказать, расистом, кем только не называли. Но одна вещь для меня показалась тогда и сейчас, кажется, критически важной. Давай тогда лучше уже подождем, так сказать, новостей и вернемся к этому сразу после перерыва. Тогда я напомню нашим слушателям, что у нас идет прямая трансляция не только в радиоэфире, но и на канале в Ютьюбе, он называется «Эхо Москвы», и на канале в Яндекс.Эфире, который тоже называется «Эхо Москвы». Михаил Гусман, Алексей Соломин, программа «49 минут». Мы уходим на перерыв. 49 минут. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков. Часа 33 минуты в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире программа 49 минут. Алексей Соломин, Михаил Гусман. Сегодня мы говорим о Дональде Трампе, кандидат к президенте Соединенных Штатов Америки и кандидате одновременно в президенты Соединенных Штатов Америки, потому что вот уже вот-вот-вот-вот скоро в ноябре состоятся выборы нового американского президента. И, вы знаете, необычная передача у нас получается, потому что традиционно в ней у нас есть все-таки негласные, но такие разделы, рубрики, и каждый раз мы стараемся нашего героя все-таки сначала родить, а сегодня рождением нашего героя Воллинс Ноллинс становится его выдвижение и становление как президента Соединенных Штатов. Да? Именно с этого мы начинаем передачу, потому что большую часть времени мы решили посвятить уже этому периоду, а не в целом жизни и биографии Дональда Трампа, поскольку об этом передача уже была. Но, вы знаете, в связи с этим... Чтобы, знаешь, соблюсти правила, мы скажем, что он коренной нью-йоркец, родился 14 июня 1947 года в Куинсе, это район Нью-Йорка. Он с немецкими корнями, что его фамилия переводится как Козы. Он очень любит играть своей фамилией, потому что это вообще-то в немецких корнях он лучше Трумфом. Но Трамп – это козырная карта в игре, поэтому он очень любит обыгрывать свою фамилию. Но об этом, да, я думаю, что наши слушатели, вообще, кто интересуется хоть немножко Америкой или Трампом, давно знают. Но я хочу, знаешь, что вернуться к тому, о чем мы закончили. Вот еще на прошлых выборах, чем отличалась его кампания, его месседжи, посылы, так сказать, прежде всего тем, что всегда, достаточно моей памяти, американские кандидаты в президенты, вне зависимости от того, представляли они республиканскую партию или демократическую, они всегда декларировали, что я буду президентом всех американцев, что кто бы из-за меня как ни проголосовал, я буду отцом нации. Трамп тогда, на моей памяти, первый, кто демонстративно отмежевался от своего враждебного ему электората Демократической партии, который даже не пытался апеллировать голосам традиционного электората Демократической партии. Он сконцентрировался, и оказалось, это его тактика, стратегия верной, только на тех группах избирателей, которые, как он считал, будут голосовать за него. И добился этого результата. Хотя... Сосредоточился на ядерном электорате республиканцев. Ну, который в итоге стал этим ядерным электоратом. И есть уже огромное количество всяких, знаешь, до десятых, сотых процентов анализа, как за него голосовала, какая группа населения, что там было гораздо больше белых, чем афроамериканцев, что менее образованных в электорате Трампа больше, чем более образованных. Это все уже изучено до деталей. Uh-huh. И хотя, как известно, тогда он проиграл Хиллари Клинтон аж 3 миллиона голосов, но почти на 100 голосов в силу специфики и системы американских выборов набрал больше выборщиков. И вот сейчас съезд. Почему я хочу вернуться к съезду? Потому что эти два съезда, мы говорили своими коллегами о съезде Демократической партии, они кардинально отличались друг от друга. Ну, хотя они оба проходили в силу известных пандемических обстоятельств большей частью онлайн, в таком виртуальном формате. Но у демократов это было такое виртуальное шоу. Они практически не использовали появление там, в студиях, в зале реальных людей, большая часть этих выступлений, а там были замечательные выступления, очень интересные, яркие, я говорю про съезд Демократической партии, были в основном с экрана. Более того, тогда на съезде Демократической партии выступило, так сказать, несколько представителей даже Республиканской партии, в том числе таких тяжеловесов, как Колин Пауэлл, бывший госсекретарь, или губернатор Огайо Кейсик и так далее. По составу участников съезд Республиканской партии, который завершился 28 августа, был принципиально оркестрован под другой состав выступающих. Это были как бы люди из народа. представляющие разные небольшие группы. От тех людей, которые подверглись атакам, там простая семья белых предпринимателей, очень скромная, которые защищали себя во время вот этих погромов. Или там какой-то полицейский и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, там выступило сразу несколько там, родственников. Там всеобщее наследие было, помню, то 7, то 8 родственников Трампа, которые в том или ином качестве участвовали. Съезд, так сказать, обозначил программу, которую обещает Трамп своим, ну, если главная программа, сделать Америку снова великой, который он, этот лозунг шел еще на первых выборах. Но вот, например, главная его тема – это создать 10, если в экономику брать, создать 10 миллионов рабочих мест за 10 месяцев, сократить налоги. То есть, ну, получится, не получится, никто не знает, но он это обещал на съезде. Вторая тема для него оказалась, ну, или оказалась, или может оказаться той самой арбузной корткой или банановой кожурой, на которой он может поскользнуться. Это тема борьбы с пандемией. Он на съезде торжественно обещал, во-первых, вот ближайшие там несколько недель до выборов получить чудодейственную вакцину от коронавируса, а самое главное – победить пандемию. Но мне кажется, что как раз вот история с пандемией, с его, ну, как представляется, недооценкой этой опасности. Вот, кстати, буквально сегодня опубликована выдержка из будущей книги «Ярость» известного журналиста Вудворда, который строит, там, по-моему, 18 интервью с Трампом, где Вудворд пишет, что Трамп, так сказать, как практически Вудворд, типа знал эту ужасную опасность коронавируса. Более того, он в интервью сказал, что эта опасность смертельная в несколько раз превосходит опасность от обычного гриппа. И тем не менее, в начале этой пандемии он публично успокаивал нацию, говорил о том, что ничего страшного. И, в общем-то, вот критика центрального федерального правительства и лично Трампа за неготовность пандемии, за инертность в борьбе с ней, за неумение мобилизовать ресурсы, особенно в первый период, она, конечно, может дорого обойтись Трампу как раз в момент голосования. Кстати, мы, опять же, возвращаясь к процедуре рождения, вот если говорить о том, что у нас сегодня это факт не прямого рождения, а восстановление его как президента, я вспомнил, вот сейчас многие уже подзабыли первую реакцию, когда Россия просыпается утром и узнает, что, оказывается, Соединенные Штаты выбрали себе президентом Дональда Трампа. Ведь это был в какой-то степени сюрприз. И я помню, что похожие реакции были, когда я видел просто на обложках французских журналов, когда, помните, Ле Пен вышел во второй тур. Была такая история, когда там три кандидата были, и вот на обложках французских журналов были лица людей, которые видят эти результаты на табло. Табло не показано, показаны лица людей. Они вот так закрывают свои лица руками и глазами полными ужаса они смотрят, неужели Ле Пен прошел во второй тур. И когда здесь в России проснулись, реакция была примерно такая, что Дональд Трамп победил в президентских выборах. Похоже, реакция была, наверное, у британцев, когда они увидели результаты референдума, который теперь всем известен как Brexit. Что? Неужели это случилось? Это произошло? И вот это первое наследие Дональда Трампа, что он победил на выборах, в эту победу не верил, ну, почти никто, вот это, наверное, преследовало его первое время. А сейчас уже, вот взгляните, 4 года прошло, всего 4 года. А такое ощущение, что он президент Соединенных Штатов едва ли не столько же времени, сколько вот в второй, третий и четвертый срок Владимира Путина, да, как будто бы они как-то синхронно идут. Вот как время, насколько растягивается, насколько много событий было в жизни Дональда Трампа уже после его избрания президентом. Ну да, я действительно, я, кстати, сам помню этот день. Выборы в тот раз были 8 ноября, в этот раз 3 ноября. Ну, кстати, повторим, что по американской конституции выборы проходят в первый вторник после первого понедельника ноября месяца високосного года. В этом году это как раз 3 ноября, а в 16 году это было 8 ноября. Потому что первый вторник был 1 ноября, но еще не было ноябрьского понедельника. Так вот, я помню, что я в 5 утра, я как сейчас помню, улетал 5 утра самолетом, и в аэропорту, мне было лететь надо было 3 часа, и в аэропорту стали появляться первые сообщения экзит-пулов, там первых, с первых участков, и вначале Хиллари сильно опережала в самых первые там минуты подсчета голосов. А когда я прилетел, через 3 часа, первым, когда я включил новости, стало ясно, что Трамп уже вырвался вперед. Ты знаешь, в этот раз все, с кем мне приходилось беседовать, российские аналитики, американские аналитики из других стран, все говорят о том, что несмотря на то, что сейчас есть там какое-то преимущество Байдена, может после дебатов они поменяются местами, а может нет, но будет очень жаркая схватка. А если учесть, что эти выборы будут, как уже очевидно, скорее всего, в основном по почте, то а это означает, что, может быть, энное количество голосов нельзя будет подсчитать сразу, потому что почтовые, так сказать, отправления должны найти, дойти и так далее, то, может быть, очень много самых-самых разных непредсказуемых сюжетов, вплоть до предрекает сюжет, который был в свое время во Флориде, когда там избирался, помнишь, Гор там. Джордж Буш и Альберт Гор, и они делили, и они пересчитывали вручную. Вручную. Поэтому нас ждут, так сказать, жаркие ожидания в том плане, что Трамп, решимость его, так сказать, просто поражает, он вообще боец, кстати сказать, вот. Но и демократы не захотят позволить, чтобы если у них это, так сказать, ветер удачи в их парусах, чтобы, так сказать, сдаться, что называется, без боя. Что будет и как будет происходить, нам остается только гадать. Кстати, вот ты говорил про викторину. Вот я же не могу тебя этого удовольствия лишить. Скажи, пожалуйста, ладно, такой простой вопрос. Ну, спасибо вот вам. Второй будет посложнее. В Америке есть очень популярный журнал, очень популярный журнал. Он профессиональный журнал, но его очень многие любят листать, потому что там очень много интересных фотографий. Так, я уже догадываюсь, что за журнал. Нет, не догадываюсь. Пока не догадываешься. Но я сейчас спрошу, может, догадаешься. Так вот, этот журнал уже 10 лет подряд присуждает Трампу первое место как самому популярному человеку, имеющему отношение к содержанию этого журнала. Я бы так сформулировал. Что это за журнал и в чем он 10 лет подряд держит первенство? Я думаю, что это журнал Playboy, а речь идет о конкурсах Мисс Вселенной, наверное, да? Нет. Ты ушел в другую сторону. Это журнал, профессиональный журнал парикмахера. О. И они определяют самую популярную прическу. Вот. И они считают, вот 10 лет, что самые популярные, подчеркиваю, прическа в Америке, не потому что есть лента, а вот по узнаваемости. Это как раз и правда. Так, первый вопрос ты... Провалил. Не ответил. Провалил. Второй вопрос. Но он, кстати, сложнее, потому что это... Но тоже интересный. Трамп, я говорил о том, и ты говорил о том, что Трамп много чем занимался, кучу всяких сменил занятий, причем параллельно делал много разных дел. Вопрос. Одно время Трамп даже выступал в качестве финансового консультанта. Так. У кого из, ну, если великих, но выдающихся, и тебе точно по имени знакомого спортсмена, он был финансовым консультантом? О, Господи, спортсмена? Спортсмена, батюшка, спортсмена. А, американского спортсмена, правильно? Американского. Его знают наши слышали, вообще точно радиослушатели. Ну, я просто сейчас даже... У Майка Тайсона. Ага. Ну, всего, да. Да, видите, тут просто разные люди спорят насчет того относительно... А ну, я, да. Ты знаешь, я вот уже неделю жду этой среды, чтобы эти два вопроса Викторина тебе задать, понимаешь? Но, слушайте, вы знали, что я продую, потому что... Почему? Ну почему? Ты мог бы знать про Тайсона. И, кстати, сказать, по прическу, у тебя прическа похожа на прическу Трампа. Ты мог, так сказать, журнал парикмахерский американский часто читать, выписывать его. Я знаю, что Венедиктов выписывает журнал. Да, ну, видите, мы выписываем. Кстати, если этот журнал проводил опрос в России, то Венедиктов имел все шансы получить, сказать, приз как самая популярная прическа в России. Вот они с Трампом могли разделить первое и второе место, если бы это был для двух стран конкурс. Венедиктов в России, а Трамп в Америке. Ну, видите, Запад. Как начальство выписывает журнал «Парикмахер», а я выписываю журнал «Плейбой» только. Поэтому, к сожалению, мои знания узкоспециальные в этом. Только не давай его, не давай ему сегодня вечером перед программой «Один» Нарышкину. А то он вместо того, чтобы вести программу, будет листать «Плейбой», и, так сказать, тем самым радиослушатели будут лишены возможности с ним общаться. Никакой премии все равно не получит. Вы знаете, у нас осталось очень мало времени, а ведь мы не сказали очень много важных вещей про Дональда Трампа. Все-таки его 4 года президентства, они, конечно, войдут в мировую историю, потому что то количество ярких... Извини, любого американского президента 4 года президентства, хочет он этого, не хочет... Удачно вам, президент, неудачно, но они все равно являются частью истории. Нравится нам с тобой это или не нравится, но и Трамп здесь не исключение. Другое дело, что, так сказать, вот есть, например, ситуация, я вот, если взять внешнюю политику, да, вот у него в речи на съезде, кстати сказать, внешней политике в целом практически не уделялось внимания. Более того, там практически не говорилось про Россию, но при этом он очень много времени посвятил Китаю как главному потенциальному или уже даже, можно сказать, нынешнему противнику Америки. И это, так сказать, не шутка, это очень серьезная история. И она выходит за рамки чисто экономического противостояния Соединенных Штатов и Китая. Так сказать, об этом говорил уже в развитии выступления Трампа госсекретарь Помпео. Там доходит до интересного. Сегодня в Конгрессе, например, вот прямо сегодня говорилось о том, что надо перестать руководителя Китая Си Цзиньпиня называть президентом, потому что это неверно, это, так сказать, его легитимизирует, а надо, как президента, назвать генеральный секретарь. Вот уже доходит до таких, я бы сказал, ну, отчасти даже, ну, в чем-то даже, на мой взгляд, забавных нюансов. Ну, именно противостояние с Китаем, наверное, будет главным внешнеполитическим достижением Дональда Трампа. Это касается и торговых войн, и, в общем-то, даже открытого политического противостояния. Дональд Трамп открыто называет Китай производителем COVID-19, страной, которая виновата в распространении этого вируса, что для Китая является, конечно, страшным оскорблением. Кроме того, наверное, следует вспомнить... Времени нету, к сожалению. Так хочется развернуть эту тему максимально. А ты знаешь, Алексей, я тебе скажу. Хотим этого, не хотим, а я сейчас как раз хотим больше, чем не хотим. Но я думаю, что нам перед выборами, после дебатов, я бы, может быть, еще раз встретился в программе 49 минут, но уже, может быть, не только посвященной Трампу, а обоим кандидатам, и Байдену, и Трампу, по итогам их раундов дебатов. Я думаю, что там будет что сказать, потому что это будет очень интересное зрелище. Кстати, будет еще однораундовые дебаты между Камалой Харрис и вице-президентом Пенсом, но у них только будет один раунд. А вот у Трампа с Байденом будет три. Хотя есть всякие сейчас там, скажем так, слухи, я, кстати, с ними не соглашусь, что мог, так сказать, коронавирус может повлиять, что, может быть, эти дебаты могут оказаться в онлайн-формате. Я лично думаю, что соблюдены все эпидемиологические, так сказать, требования, и в итоге они встретятся, конечно, очно, выйдут трижды на сцену, чтобы, так сказать, сразиться друг с другом в такой остром словесном бою. Блиц. Очень кратко, наверное, следует сказать еще о других достижениях Дональда Трампа с разными знаками. Положительно можно к этому относиться, отрицательно. Среди самых важных я бы отметил поведение Дональда Трампа в ряде международных организаций, выход из Парижского соглашения по климату, выход из Всемирной организации здравоохранения. США прекратила финансирование этой организации. Кстати говоря, оппонент Дональда Трампа, Джозеф Байден, по обоим случаям утверждает, что он исправил решение Дональда Трампа и присоединиться к соглашению по климату и присоединиться к Всемирной организации здравоохранения. Сделка по Ирану была отменена Дональдом Трампом, его администрацией. Кроме того, посольство в Иерусалиме.